новая власть. Со следующего дня в уездной управе создалось странное положение, какое-то междувластье. Сперва Халиль Хельмиэфенди решил собрать пожитки и переселиться в свой дом, где еще не закончился ремонт. Хоть там не умолкал стук топоров, но дома, как известно, и стены помогают. С другой стороны, оставаясь в управе, он получал известные преимущества в борьбе со шрефом, не воспользоваться которыми было бы просто грешно. Хорошо, когда человек доволен собой. Коли дела идут успешно, то уважение и почет всегда обеспечены. А стоит попасть в беду, как, скажем, случилось ныне с беднягой Халилем Хельмиэфенди, то ни почета, ни уважения, ни даже человеческого достоинства ничего не остается. Рабочий кабинет нового каймакама помещался по-прежнему на втором этаже. В коридоре убрали, и ходить теперь можно было безбоязненно, так как на потолке не осталось никакой штукатурки, и валиться было нечему. В кабинете навели невиданную чистоту и порядок. После обеда Ашреф ненадолго заглядывал в кабинет, потом спускался к Халилю Хельмиэфенди и проводил немного времени у него. Халиль Хельмиэфенди пока еще не мог составить окончательного мнения об этом субъекте. С одной стороны, заместитель очень почтительно относился к старому каймакаму, по каждому вопросу непременно советовался с ним и, что было особенно приятно, без умолку жаловался на Сарапынар и уверял, что с нетерпением ждет приказа, который вызволит его отсюда. Тогда Эшреф казался умным и хорошим малым. В то же время он частенько, словно полновластный хозяин, сердитым, непозволительно высокомерным тоном отдавал чиновникам приказания и, не раздумывая, решал вопросы, на которые Халилю Хельмиэфенди потребовались бы недели, да что недели, месяцы. И тогда получалось, что он выскочка и наглец. Ну, а что касается чиновников, то они проявляли непростительное двоедушие, готовы были, как говорится, служить и нашим, и вашим. Оставаясь наедине с Халилем Хельмиэфенди, чиновники подчеркнуто выказывали ему свое уважение, давая понять, что считает его законным начальником, и критиковали, хотя и с оглядкой, действия вновь назначенного заместителя. Однако от Халиля Хельмиэфенди не могло ускользнуть, что точно так же вели себя эти лицемеры, оказавшись в обществе Эшрефа. Но по-настоящему Халиля Хельмиэфенди задевало лишь предательство Хуршида. Видя, как его верный страж прислуживает Эшрефу, он начинал ревновать Хуршида к своему сопернику с той капризной сварливостью, с какой жены в гареме ревнуют своего повелителя. Чтобы не дразнить Эшрефа, старый каймакан приказал вынести из своей комнаты служебный стол и кресло и задвинуть в угол кровать. Все разбросанные в беспорядке вещи он велел собрать и спрятать, и жил теперь в управе случайным гостем. Халиль Хельмиэфенди был в полной уверенности, что ответа на свою телеграмму начальнику округа он не получит. Однако это не мешало ему каждодневно и ежечасно ожидать посыльного с телеграфа. Он по нескольку раз просыпался по ночам, заслышав звонок, и ждал, подняв голову с подушки, что вот сейчас постучат в дверь и принесут телеграмму. Все остальные дела и хлопоты он полностью возложил на доктора Арифбея. Доктор теперь как бы возглавлял тайный комитет.